Глава 32. Некрасиво вышло. Я подошел к поверженному лосю, что лежал на дороге и хрипел, втягивая последние крупицы воздуха. «Извиняй, я просто помочь хотел». «Не пропадать же добру». И потому я вогнал топор в уже имеющуюся рану, добив величественное животное одним быстрым ударом. Впрочем, и помогать-то не стоило. Все же с такого мощного зверя должна выпасть неплохая награда. Встревать в самый разгар схватки была такая себе затея, тем более если учитывать, что и лось, и волки обладали какими-то способностями. Все, кроме вожака. Тот мутант давил физической силой и скоростью. Но делал это красиво, грациозно и с творческим подходом к делу. Я нанес первый удар по находящейся с краю псине, и это отвлекло всю стаю. Они словно почувствовали боль своего собрата и тут же безошибочно определили обидчика, уставившись прямо на меня. «Неприятно, когда тебя так легко замечают, но пора привыкнуть, что моя невидимость работает не на всех. С другой стороны, животные еще ни разу не нападали на меня первыми, и это может лишь радовать. Вот только теперь они отреагировали крайне агрессивно, начав атаковать меня магией. Благо, дальнобойных навыков ни у кого из них не было. Все рассчитаны на то, что волк уже вцепился в свою жертву или та находится рядом. И потому я смог избежать множества атак, просто поднявшись повыше. Понял, принял, не лезу». Лось воспользовался заминкой и, разбросав всех перед собой мощными рогами, рванул вперед. Я уже думал было, что теперь будет погоня, но оказалось, что Сахатый не из таких. Отступать явно не привык, да и опасности особой в волках не видит. Он отбежал метров на 30 и, развернувшись на месте, направил рога в сторону чащейся вслед за ним стаи. Спустя мгновение я понял, почему он стал именно там. Лучи солнца, что пробивались сквозь густые кроны деревьев, словно сконцентрировались на его рогах и вскоре ударили мощным прожигающим все на своем пути потоком. Был бы я сейчас материальным, глаза пришлось бы выкинуть. Луч был в крайней степени ярким, и увидеть я его смог лишь потому, что органов чувств как таковых у меня нет. А вот у волков есть. И этот навык ослепил больше их часть. Даже несмотря на это, некоторые продолжили бежать вперед, желая как можно скорее вцепиться зубами в хрустящую стеклянную шкуру. И вожаку снова это удалось. Пока основная стая бежала по прямой, он на немыслимой скорости успел обойти жертву со спины и стремительным движением, вырвавшись из укрытия, снова забрался той на спину. Только теперь отпускать добычу он не собирался. Когти впились в бока зеркального животного, а зубы стали раздирать сначала шкуру, а потом и мясо на шее жертвы. Лось взревел и начал брыкаться. Но куда там, от мертвой хватки матерого хищника избавиться не так-то просто. Тем более, что несколько крупных псов также впились вплоть бедолаги, и теперь каждый тянет на себя, пытаясь урвать себе кусок побольше. Метнувшись к ближайшему дереву, материализовал голову и насадил ее на сук повыше, приказав атаковать собак и, по возможности, сожрать хоть кого-нибудь. Гоша лишь молча оскалился и закрыл глаза, начав творить свою зеленую магию, а я двинулся обратно. Трава потянулась к лапам хищника и начала обвивать их. Спустя всего несколько секунд вожак, учуя знакомый запах мертвечины, снова отвлекся от своего занятия. Но лишь на мгновение, ведь вскоре шипастый шар врезался ему прямо в спину. Уклоняясь от магических атак, я наносил удар за ударом, стараясь ранить как можно больше псов. Тем временем растения ожили и начали всячески мешать всей стае, постоянно цепляясь за лапы и хвост, делая подножки и попросту впиваясь прямо в шерсть своими колючками. Асфальт треснул, и из него показался одуванчик. Видимо, в него вселился дух Гоши, и потому как вел он себя крайне агрессивно, с каждой секундой разрастаясь все больше и больше. Постепенно он покрылся колючками и начал приставать ко всем, до кого только смог дотянуться. В этот раз основная часть навыков полетела как в голову, так и в растения. Мне же оставалось планомерно наносить удар за ударом по зазевавшимся и запутавшимся в траве животным. Поняв, что растения очень мешают, а в этом виноват Гоша, вожак ринулся в сторону дерева. Цепившись когтями в кору, всего несколько прыжков достиг вершины. Я ничего не успел сделать, мощные челюсти зверя сомкнулись на орущей благим матом голове. Схватив ее, волк спрыгнул вниз и начал усиленно пытаться ее раскусить, но к этому моменту уже подоспел я. Крак! Утяжеленный шар впился вожаку прямо в бедро, Его заметно отбросило в сторону, и, судя по звуку, какая-то кость уже все же не выдержала. Да, от такого удара любой громила бы сложился пополам, а волк просто отскочил. Но на одном ударе я не остановился, продолжив снова и снова раскручивать гасила, обрушив его на спину врага. По голове бить побоялся, так как в пасти у него был Гоша. Волк попытался убежать, и я, растрачивая последние крупицы маны, переместился прямо к нему и, вывалившись в материальный мир, прямо на лету вогнал ему в спину электрический топор, что валялся у меня в инвентаре. Мощный разряд за мгновение парализовал зверя, и тот выронил голову. Я же тем временем сразу сунул ее в инвентарь. Раненый вожак взвыл. Мой удар его не убил, но боли причинил достаточно. Злобно зыркнув на меня, он развернулся и припустил трусой прочь, не желая связываться со столь неудобным противником. И вот я подошел к поверженному, но все еще живому лосю. Топор вошел глубоко в шею, животное вздрогнуло в последний раз, и его страдания наконец закончились. «Получен уровень, плюс один». «Как думаешь, он съедобный?» Я поставил погрызенную голову рядом с лосем. «Ну, мне только живые съедобные, а это уже все», — обиженно пробубнил Гоша. Я только сейчас обратил внимание, насколько сильно ему досталось. Все лицо изуродовано широкими бороздами от клыков, нос лежит на боку, правой щеки и вовсе нет, как и правого глаза. «А почему тебя пес убивать не стал, как думаешь?» Начал я обходить животное вокруг в поиске награды. Могла закатиться в траву или вовсе оказаться под тушей. «В смысле не стал?» — возмутился он. «Он пытался, просто не смог. Щенок сраный. Ух, я его догнал бы сейчас. Слышишь, псина, иди сюда. Я тебе под хвост такой корешок проращу. Выйти сможешь не только на Луну, а постоянно. Понял ты, пидор мохнатый? Шлындра лесная!» Гоша начал орать матом в сторону, куда скрылась стая, и я не стал ему мешать, а также напоминать, как он в панике визжал, когда волк все же добрался до него. Логично, что кости его стали гораздо прочнее обычных. Сразу вспомнился костлявый король в подземелье. А ведь он выпустил в голову мощный разряд. Скорее всего, из-за этого она теперь не так уж проста, как кажется. «Все, заткнись», — закинул я Гошу в инвентарь, как только увидел, чем меня одарила система на этот раз. «Фиолетовая, мать ее, книжка!» Завалилась в траву, и потому сразу не смог увидеть. Но теперь, бережно подняв ее с земли, жадно вчитался в описание. «Присвоение. Эпическое. Описание. Активный навык. Позволяет проникать в чужой инвентарь и перемещать оттуда системные предметы и награды в свой. Выбирается случайно. Расход 10-100 маны. В зависимости от ценности предмета. Шанс на успех от 5% до 50% в зависимости от ценности предмета. Перезарядка 1 минута. Дальность применения 1 метр. В случае провала ваша цель заметит вас и в течение минуты будет видеть ваше местоположение независимо от наличия укрытий или расстояния. Шанс на присвоение именных предметов снижен». «А вот это уже дело». Несколько раз перечитав описание и окончательно поняв, что система этим хотела сказать, я сразу захотел изучить эту книжку. Впрочем, а чего сиськи мять? Имя — Касп. Уровень — 13. Класс — Призрак. Характеристики. Физические — 20. Сила — 6. Ловкость — 8. Выносливость — 6. Умственные — 23. Интеллект — 7. Реакция — 9. Восприятие — 8. Духовные — 18. Вместилище — 14. Каналы — 4. Свободные очки характеристик — 2. Навыки. Активные. Присвоение эпическое — 1. Пассивные. Энергетический вампир. Редкое. 12. Дополнительные. Дематериализация. Классовый. Свободные очки навыков. 15. Умения. Боевые. Ремесло. Свободные очки умений. 6. Аукцион. Инвентарь. 510 килограмм». Не раздумывая, сразу высыпал все доступные очки навыков в новый. Да, не атакующий. Да, ценность его пока сомнительна. Но лишь для дураков. Можно воровать вещи в промышленных масштабах из инвентаря, из того места, где прячут лишь самое ценное. Скоро появится аукцион, и там можно будет все это спокойно продавать. А пока копить у себя, все же хлеба предметы не просят, а полтонны инвентаря забивать я еще очень долго буду. Сразу прокачал до максимального 13 уровня оба своих навыка, также не забыл и об очках характеристик, снова вложив все в запасы маны. И работает это повышение маны довольно странно. Сейчас базовый запас маны у меня, если не считать примочек, повышающих его уровень еще на 15, составляет 160 единиц. Все логично, ведь я повысил вместилище до 16. И выглядит все совершенно логично. Вложил очко в характеристику и увеличил запас на 10. Но нет. Когда данная характеристика поднялась с 14 до 15, прирост маны был нулевым. Ничегошеньки. Как было 140, так и осталось. Но как только я добавил еще одно очко, запас маны увеличился на 20. Не желая откладывать столь важный вопрос, сразу начал ковыряться в характеристиках. Их вид, а также прочие системные кнопки после завершения первого витка немного поменяли свой вид. Если провести аналогию с нашими технологиями, то виток — это попросту патч, обновление, ни больше, ни меньше. И теперь система на нашей планете стала чуть более совершенной. Методом проб и ошибок в какой-то момент я нажал на характеристику вместилища, и она развернулась на 2 ответвления. Странно, что я сразу до этого не догадался, ведь еще в самом начале такая возможность уже была предусмотрена. Вместилище 16, запас 8, накопление 8. Как я не пытался развернуть еще раз, у меня ничего не вышло. Видимо, не хватает еще витка, чтобы лучше углубиться в характеристики. Но даже так, это безусловно круто. Есть смысл прокачивать только восстановление маны, и тогда я смогу не заморачиваться с ее запасом. С другой стороны, если вкладываться и туда, то прокачка будет куда более равномерной. Стоило новому навыку достигнуть 10 уровня, перед глазами у меня возникла надпись, предлагающая выбрать дополнительное свойство. Это только у фиолетовых так? В любом случае, наличие выбора крайне полезно и важно. Азарт. Выбор. Быстрая перезарядка. Впрочем, выбор не всегда хорошо. Теперь даже не знаю, что мне сейчас нужнее. С быстрой перезарядкой все понятно, так что ее можно смело отметать. Я никуда не спешу, и вряд ли кто-то вообще меня заметит. Так что сокращение откатов вдвое и даром не нужно. Выбор уже куда интереснее. Как только я проникну в инвентарь, у меня появится окошко, позволяющее выбрать из 3 вариантов, какой предмет я хочу попытаться свистнуть. Ну и азарт, судя по описанию, позволит в случае успеха сразу продолжить воровство, а также повысить шансы на успех в следующий раз. Казалось бы, выбор очевиден, выбор и точка. Но ведь в таком случае шансы на то, что я смогу украсть действительно ценную вещь, останутся ничтожно малы. Лучше пусть я буду брать случайные вещи, но зато в промышленных масштабах. А выбор изучу в следующий раз, как только стукнет 20 уровень. Присвоение эпическое, 13. Описание. Активный навык. Позволяет проникать в чужой инвентарь и перемещать оттуда системные предметы и награды в свой. Выбирается случайно. Расход 10-100 маны в зависимости от ценности предмета. Шанс на успех от 17% до 62% в зависимости от ценности предмета. Перезарядка 48 секунд. Дальность применения 1 метр. В случае провала ваша цель заметит вас и в течение 48 секунд будет видеть ваше местоположение независимо от наличия укрытия или расстояния. Дополнительное свойство азарт. После успеха вы можете сразу попробовать переместить еще один предмет, а шанс на успех повысится на 10%, но не более 3 раз подряд. Не, ни капельки не жалею. Атаковать я могу и гасилом, но подобный навык носит звание эпичного по праву. Сложно недооценить. Даже если система начнет меня подсвечивать, никто все равно меня не увидит. Тут обязательно надо знать, что я могу и как со мной бороться. В противном случае люди просто будут удивляться и, возможно, видеть привидения. Что ж, так даже веселее. Пока я разбирался с характеристиками и новым навыком, кожа лося приобрела нормальный вид. Выходит, это была не мутация, а действие навыка. С одной стороны, можно бросить тушку на растерзание диким животным, но мне почему-то кажется, что мясо этой махины может быть ценным. Скорее всего, он был 20 уровня, собрал богатый урожай навыков и прочих полезностей системы, а также у меня есть пара свитков с умением повар. Не просто же так система раздает подобные штуки. Возможно, получится приготовить что-то вроде блюда из синей картошки и спокойно повышать характеристики. Снова пришлось поработать мясником. Сначала я отделил ногу и убрал ее в инвентарь, а следом стал скрывать грудную клетку. Когда еще удастся узнать побольше о животном мире? По итогу, через полчаса я стоял весь покрытый кровью и внутренностями, но, несмотря на это, на лице у меня была довольная улыбка, а в руке фиолетовый кристаллик. Значит, и у людей такой должен быть. Вот только как его доставать, не затрачивая на это уйму времени и сил, остается только гадать. Есть мысль попробовать прикоснуться к нему, будучи в форме призрака, и тогда, возможно, он попросту переместится в инвентарь. Но подобные мысли обычно приходят, когда уже слишком поздно. Разделав и частично упаковав тушу, я направился в сторону поселения врага. Теперь точно уйду оттуда не с пустыми руками, иначе и быть не может. Пока не сопру все, что только можно, не успокоюсь. Даже если эти предметы потом придется выкинуть, все это будет ради благих целей. Зверья в лесу и правда хватает. Даже несмотря на то, что сейчас уже полдень, удалось повстречать небольшую стайку кабанчиков. Были там как весело визжащие полосатики, так и огромный 300-килограммовый сикач. Он грозно посмотрел в мою сторону и, злобно хрюкнув, повел свой выводок дальше, проламываясь сквозь кустарник и невысокие деревца дорогу своей массивной тушей. «Интересно, а если я появлюсь, он нападет?» «Проверять что-то не хочется. Массивные бивни свина отливают металлом, а тело бугрится мощными перекачанными мышцами. Он не жирный, а просто слишком большой, и потому в его скорости можно не сомневаться». Пролетев еще километр, услышал, наконец, человеческие голоса. Сначала они смутно пробирались сквозь густые заросли, но вскоре лес резко оборвался, и перед моим взором предстала большая стройка, что шумела по самой его границе. Людей там было достаточно много, около 200 человек, а зомби вокруг и вовсе были окончательно истреблены. Логичны, ведь через этот лес прорваться сможет только крупная орда, и пока в городе не закончилась еда, мертвецы не полезут организованными толпами за его пределы. «Чего встали, черти?» — выплюнул быдловатого вида парень в сторону двух мужчин, что присели отдохнуть. Строили люди чистокол и прочие средневековые оборонительные сооружения. Кто-то копал ров, некоторые заготавливали древесину, остальные же заостряли бревна и плотно укрепляли их в земле. Работали как мужчины, так и женщины, но мне сразу бросилось в глаза наличие надсмотрщиков. Несколько вооруженных и облаченных в системную броню бойцов ходили и пристально наблюдали за людьми, словно за рабами. Впрочем, а чего я ожидал? Зачем еще им нужны были люди? Логично, что для работы и прочих нужд. Да и нет смысла гадать, когда есть прекрасная возможность проникнуть в сознание тех же рабов и понять, так ли это. «А может, и похер? Пусть звери сожрут», — задумчиво посмотрел в сторону леса один из работяг. «Если он опять придет ко мне ночью, наложу на себя руки. Не могу больше это терпеть», — думала девушка, яростно размахивая топором и срубая мелкие сучья с поваленного дерева. «Когда же эти твари передохнут? Завтра вечером попробую сбежать». Да уж, можно было и не продолжать. Мнение людей о головорезах и так понятно. Да и без этого, если приглядеться, то к обычным людям здесь относятся как к скоту. Просто используют, а за любое неповиновение тут же наказывают. Старик, что копал ров вокруг поселка, упал без сил и скатился в самое дно. Это развеселило надсмотрщиков, и один из них, весело гагача, расстегнул ширинку, справив малую нужду на того бедолагу. И никто ничего не смог сделать. Вооруженные бойцы посмеялись, а людям осталось лишь проглотить подобное оскорбление. «Вытащите этого и приезжайте к столбу!» — рявкнул весельчак, указывая на старика, что был не в силах сам подняться. «Я кому сказал, тварь? Бегом!» Не дожидаясь ответа, заревел он, и только тогда двое мужчин спустились в ров и начали вытаскивать бессознательное тело оттуда. Я же полетел дальше, в само поселение. Смотреть на то, как наказывают ни в чем не провинившегося старика, и не делать ничего, довольно неприятно. Хотя эти ублюдки скоро сдохнут, что не может не греть мне душу. Но сначала я буду долго потрошить их инвентари. Вскоре на глаза попался Тасман. Он стоял на улице, прямо перед одним из домиков, и смолил сигарету, а рядом ошивались еще двое. Видимо, часовые, что приставлены к этому дому. Интересно, кто внутри? Возможно, Тасман тут не самый главный, и сейчас он стоит, впитывает все, что на него выплеснул руководитель. По лицу видно, что чем-то его сильно обидели и оскорбили, и судя по тому, что он смолит уже третью сигарету подряд, глядя перед собой в одну точку, ответить взаимностью он не смог. Но это явно его проблемы. Одни из последних, скорее всего. Интереса ради, я поднялся еще выше и окинул взором все поселение. Все же до этого я видел его лишь со стороны. А вот из центра вид оказался еще более симпатичный. Рабов оказалось заметно больше, чем я предполагал, как и бойцов-надзирателей. Стройка идет полным ходом, и чистокол возводится сразу со всех сторон поселка. Возможно, потом они будут отстраивать новые жилища, и их нынешние приоритеты вполне ясны. Сначала надо защититься от тварей, и уж потом думать о комфорте. Сам поселок состоял из пары десятков домов, разделенных лишь одной улицей. Дорога сразу после этой деревушки превращается в грунтовую, и виляя уходит куда-то в чащу леса. Чистокол за каких-то несколько дней закончен уже наполовину. Стройка идет довольно быстрыми темпами. Да и ров вокруг практически полностью опоясывает всю деревню. Землю из него кидают в сторону поселка, и заточенные бревна устанавливают именно в эту кучу. А ведь можно было бы смело сюда переселяться. Место прекрасное. Зверьё из леса не выходит, зомби вокруг нет. Абсолютно тихое и безопасное местечко для спокойной жизни и развития. Вот только первым делом надо вытравить отсюда всю падаль. Так как стройка, судя по всему, идет и днем, и ночью, часть рабов расположили в основном в технических помещениях. Таких было немало, и располагались они преимущественно по окраинам поселка. Судя по всему, когда-то давно там жили целые стада коров, но сейчас выглядели они заброшенными и обветшавшими. Но все лучше, чем под открытым небом. Что примечательно, рабы строят забор не только ради защиты от тварей, но и для того, чтобы им же было сложнее сбежать в будущем. Не знаю, как их замотивировали, и как бы я повел себя на их месте. Наверное, просто сдох бы в попытке им противостоять. Ну или наоборот, они бы тут так вольготно себя не чувствовали. В одном из ангаров расположилась техника. Там были тракторы, проходимые грузовички, несколько дорогих внедорожников. И посреди всего этого разительно выделялся черный тонированный удлиненный седан. На таких автомобилях перемещались очень важные шишки, но теперь толку от подобных машин будет довольно мало. Внутри было несколько мужчин. Все они были по уши загружены работой, и всего один надзиратель следил за тем, чтобы никто не сбежал. Тачка на прокачку по-деревенски. Прямо сейчас они устанавливали монструозного вида железный бампер на здоровенный пикап, но рядом также лежало множество труб, чтобы в дальнейшем еще и усилить кузов и окна. Понаблюдав с полчаса за жизнью поселения, решил все же спуститься обратно на землю, ведь там сейчас можно найти много интересного и как минимум испытать свой новый навык. Тасман уже успел отправиться куда-то по своим делам, а я тем временем подлетел к двум часовым, что стояли при входе в дом. Думаю, именно там расположился глава местных бандитов. Но перед тем, как я опустошу его инвентарь и выслушаю все мысли, надо потренироваться на ком-то после объея. «Они там баб дерут, а мне стоять приходится», – негодовал парень лет 25. «Но его можно понять. Все же быть часовым – довольно скучное занятие». Ничего в его мыслях интересного я не смог найти, только лишь горы пошлостей, а также какой-то бессвязный бред, что примечательно, иногда он сам себе противоречил, думая о взаимоисключающих вещах. То он хотел собирать ромашки на поле, и чтобы это все поскорее закончилось, то наоборот желал разрушений, нападать на поселение людей, грабить, убивать и прочее. Второй порадовал еще меньше. Тот просто напевал какую-то песенку и раскачивался ей в такт. Ну да ладно, их мысли не так уж и важны. А вот попробовать обчистить карманы – святое дело».